дома, переодевшись и отдав Аксинье в стирку испачканную кровью рубашку, Сашка задумчиво осмотрелся, ища, чем себя занять. После истории с большим набегом вся его работа состояла только в осмотре и легком ремонте оружия местного населения. Деньги это приносило небольшие, зато времени отнимало много. Но Сашка не роптал, доброе отношение соседей было в этом случае дороже. Но и это не могло продолжаться бесконечно. Он потому и отправился на охоту, что работы на заказ не было, затевать что-то новое для себя пока не хотелось. Точнее, идей было много, но при местном станочном парке и отсутствии элементарной базы получения металлов все они были невыполнимы. В очередной раз вздохнув, он достал из корзины заготовки под куклы и, усевшись за стол у окна, принялся резать очередную игрушку. Куклы, подаренные дочерям Аксиньи, произвели в станице настоящий фурор. Сашка сам видел, как взрослые женщины с восторгом рассматривают его поделки, сгибая и разгибая куклам конечности и вертя их головами. Сообразив, что очень скоро просьбы сделать такие же начнутся, он отправился на лесопилку и притащил домой заготовок на десяток кукол сразу. Острый нож снимал стружку с пахучего соснового чурбачка, а сам парень в этот момент был где-то далеко отсюда. Он и сам не понимал, что не так, но чувствовал, что опять оказался не на своем месте. На первый взгляд, вроде все в порядке. Есть угол, есть рядом ласковая женщина. Сыт, одет, обут. Чего тебе еще, хороняка, надо? Спросил Сашка сам у себя словами из фильма. Живи и радуйся. Но какое-то странное чувство неудовлетворенности не отступало. Сашка все чаще стал замечать, что в его памяти иногда словно приоткрывается дверца, из которой в его сознание перетекают какие-то знания и понимания ситуаций. Так было с решением, которое он озвучил на казачьем кругу. Так было, когда он просто отдал пожилой вдове молодого, сильного мерина из своей добычи. Так и теперь, он понимал, что что-то идет не так, но что именно, никак не мог угадать. Это чувство отступало только в лесу, когда он принялся скрадывать оленя. Его место заняло полное восприятие окружающего пространства, словно у парня вдруг разом появилось еще 10 глаз и ушей. Именно это и спасло его при нападении рыболовов. В противном случае его уже бы везли в горы переброшенным через седло собственного мерина. Закончив с кукольной головой, Сашка положил ее в корзину и достал заготовку под туловище. В комнате стало темнеть, и парень, поднявшись, взял со стола керосиновую лампу и, прихватив в сенях канистру с керосином, вышел во двор. Аккуратно заправив лампу, он вернулся и, затеплив ее, снова взялся за нож. Работа спорилась. Теперь, когда технология была отработана, все было просто. Руки сами делали свое дело, а голова продолжала прокручивать одни и те же мысли. Шаги в сенях отвлекли Сашку от размышлений. В комнату вошла старшая дочь Аксинья и, улыбнувшись, позвала его ужинать. Кивнув, Сашка отложил работу и, загасив лампу, отправился к колодцу, руки мыть. Как оказалось, его небольшое приключение уже стало достоянием общественности, так что пришлось за ужином коротко поведать умиравшим от любопытства девчонкам о произошедшем. Даже царапиной похвастался. Аксинья внесла в дом закипевший самовар и выставила на стол большое блюдо со сладкими пирогами. «Мам, а он еще кукол режет», вдруг выдала Сашку старшая девочка. «И что?» – не поняла Аксинья, вопросительно посмотрев на парня. «Ну, да, режу, а то попросит кто, а мне потом некогда будет. А так, пока время есть, наделаю, и пусть лежат. Все какая копеечка капнет», добавил он, стараясь не выбиваться из образа обычного мастерового. Аксинья, уже знавшая о его договоре с кузнецом, только согласно кивнула. Вообще, Сашке пришлось выдержать с ней целое сражение, пока она поняла, что эти деньги она получает от кузнеца за его, Сашкино изобретение, и что это просто плата за постой, как и было оговорено раньше. Женщина уже пыталась однажды отказаться от этой платы, мотивируя это тем, что он и так много для нее сделал, но парень понимал, что трое детей в доме – это серьезные траты, так что сумел настоять на своем. «А может, ну ее, эту охоту?» – вдруг спросила Аксинья, когда Сашка в очередной раз коснулся затылка рукой. «С чего вдруг?» – не понял парень. «Из-за этой мелочи, головой ведь рискуешь», – сокрушенно вздохнула женщина. «Я ею всю жизнь рискую», – отмахнулся Сашка. «Зато в доме всегда свежее мясо есть. Так пост скоро. Все одно скоромного нельзя будет», – привела Аксинья свой аргумент. «Вот до поста и съедим, а потом я свежее добуду», – уперся Сашка. «Ну не могу я долго на одном месте сидеть. Закисну, честно признался парень. «Ты мужик, тебе решать», — махнула Аксинья рукой, сдаваясь. «Тогда уж ружье мое глянь, а то, когда набег отбивали, оно опять осеклось». «Хорошо, револьвер, что ты дал, с собой был?» «Посмотрю», — кивнул Сашка, про себя подумав, что не мешало бы сделать ей такой же короткоствол, как и себе. «Что ни говори, а унитарный патрон гораздо надежнее капсюльной системы. Вот и занятие нашлось», — усмехнулся про себя парень, уминая очередной пирожок с малиной. «Калибр, правда, мама не горюй, но зато работает надежно. Во всяком случае, у меня осечек не было, да, так и сделаю. Револьвер, аналог моего, и часть патронов, что себе накрутил, ей отдам, себе потом еще сделаю». Вдохновленный такими мыслями, он отвалился от стола, сыто отдуваясь, и, поблагодарив хозяйку, отправился на свою половину. Настроение заметно улучшилось, так что к ночи он успел вырезать еще одно кукольное туловище и пару голов. Аксинья проскользнула на его половину, когда он уже собирался ложиться спать. Страстно поцеловав парня, он нырнула под одеяло и, прижавшись к нему всем телом, жарко прошептала: «Сашенька, Богом молю, не ходи больше один. Я как услышала, что на тебя напали, чуть духа не лишилась, едва не сомлела, хоть и не девка на выданье, аж на сердце зашлось. Знаю, что в грехе живем, знаю, что не женишься и что всегда тут жить не станешь. Все знаю и понимаю все. Пусть так, но хоть один денек, да наш будет». «Уймись, заполошная», — тихо рассмеялся Сашка, обнимая ее. «Эти двое на меня дуриком выскочили и решили рабом взять, мечтатели. Я не просто так столько лет в солдатах отслужил. Не будь у них лука, так и не попали бы вообще». «А в чем разница?» — не поняла Аксинья. «В том, что, когда в человека из ружья целится, опытный солдат тот взгляд почуять может. Ваши казаки из опытных, так многие умеют». «Слышала?» — задумчиво кивнула женщина. «Вот и я умею», — усмехнулся Сашка. «Так много опытных солдат умеют. Взгляд у человека злым становится, вот его и чувствуешь». «И у тебя злым становится?» — вдруг спросила Аксинья. «И у меня», — вздохнул парень. «Не верю. Ты добрый, только хочешь злым казаться», — добавила она, впиваясь ему в губы поцелуем. Апрельские дожди смыли последний снег в предгорьях, и началась настоящая южная весна, с буйным цветением всего, что может цвести, и сумасшедшей смесью ароматов и запахов. Солнышко пригревало все живое, и жизнь снова начала бурлить. Сашка, который только теперь понял, как ему не хватало этой жизнерадостности, вытащил свой рабочий стол во двор и, пристроив над ним легкий навес, стал работать там. Так что появление роскошной коляски, запряженной великолепной парой вороных коней, он увидел сразу. Следом за коляской ехали двое верховых. По выправке и посадке в седлах с первого взгляда было понятно, что это опытные кавалеристы, из бывших военных, или настоящих, успел подумать парень, заметив взгляды, которыми всадники окинули улицу и двор. Из коляски вышел крепкий, дородный мужчина в партикулярном платье и не спеша, переступив тын, направился прямо к Сашке. «Господин Мерси, если не ошибаюсь?» — спросил он звучным голосом, окидывая парня настороженным взглядом профессионала. «Он самый, мсье», — вежливо кивнул Сашка, поднимаясь из-за стола и вытирая руки тряпицей. «Механик Александр Мерси?» — уточнил неизвестный. «Да, мсье, это я. С кем имею честь?» — подобравшись, спросил Сашка. «Это сейчас не важно», — решил сохранить инкогнито мужчина. «Мне рекомендовали вас как отличного мастера, способного отремонтировать любую механику. Вот, взгляните», — он протянул Сашке богато инкрустированную шкатулку. «Перестала играть, к сожалению», — коротко пояснил он, кивая на коробочку. «Музыкальная шкатулка», — едва заметно улыбнулся парень, осторожно беря вещицу в руки. «Давно их не видел. Присядьте, мсье, я пока посмотрю, что с ней», — предложил Сашка, указывая на стоявший сбоку от стола табурет. «Благодарю, разомну пока ноги», — вежливо отказался неизвестный. Кивнув, Сашка уселся на свое место и, расстелив на столе чистую холстину, поставил шкатулку перед собой. Внимательно рассматривая коробочку красного дерева, инкрустированную серебряной проволокой и перламутром, он вдруг почувствовал, что где-то уже видел такую. Очень давно. Тряхнув головой, парень осторожно повернул ее боком к себе, потом развернул задней стороной, и снова боком, только уже другим. Наконец, взяв ее в пальцы, он перевернул шкатулку, внимательно рассматривая ее днище. «Что-то не так?» — послышался вопрос, и парень, чуть вздрогнув, качнул головой, поворачиваясь к заказчику. «Нет, просто осматриваю ее на предмет внешних повреждений», собравшись с мыслями, ответил Сашка. Взяв себя в руки, он повернул шкатулку лицевой стороной к себе и осторожно нажал на кнопку замка. Крышка плавно поднялась, но музыки из шкатулки не послышалось. Заглянув вовнутрь, парень тонким шильцем подцепил дощечку, покрытую красным бархатом, и, вытянув ее, отложил в сторону. Рассмотрев, как именно закреплен внутри механизм, он взял тонкую отвертку и, быстро вывернув четыре шурупа, достал сам механизм. Отложив в сторону саму шкатулку, он принялся осматривать это сооружение из шестеренок, барабана и тонких пластин. «Что вы там ищете?» — послышался новый вопрос. «Клеймо мастера», — отговорился Сашка и пальцем осторожно провернул механизм. Вместе с музыкальными тактами послышался металлический шелест. «Позвольте ключик», — повернулся парень к заказчику и удивленно замер. Мужчина смотрел на него так, словно пытался загипнотизировать, не мигая и не отворачиваясь ни на секунду. Кивнув, неизвестный достал ключ из жилетного кармана и, положив его перед парнем, снова замер, словно статуя. «Благодарю», — кивнул Сашка и вернулся к работе. Надев пустотелый ключ на заводную ось, он осторожно повернул его и, снова услышав все тот же металлический шелест, кивнул. «Что ж, мсье, все понятно». Лопнула заводная пружина. «Вы оставите механизм в ремонт или готовы подождать, пока я его починю?» «Подожду», — чуть подумав, решительно заявил заказчик. «Как пожелаете», — снова кивнул парень и принялся разбирать механизм. Сняв латунный барабан, в котором и находилась пружина, он осторожно раскрутил его, отсоединив переднюю крышку, и, достав ось, вытянул пружину. «Вот, извольте», — показал он на пружину. «Она сломалась вместе ее крепления к оси». «И это можно исправить?» — уточнил неизвестный. «Можно», — кивнул Сашка, поднимаясь. Принеся из дому керосиновую лампу, он снял стеклянный колпак и, приподняв фитиль, поджег ее. Ухватив пружину маленькими плоскогубцами, парень сунул конец пружины в огонь и, нагрев, одним плавным движением выгнул. Потом, подогрев выгнутую часть еще раз, он опустил пружину в плошку с водой и, остудив, тщательно протер тряпицей. Собрав механизм, Сашка аккуратно завел его и шильцем приподнял стопор. Над двором поплыла незатейливая мелодия детской песенки, и на парня снова навалилось ощущение чего-то давно забытого. Он смотрел на вращающиеся шестеренки, словно завороженный, и очнулся, только когда музыка стихла. Тряхнув головой, Сашка быстро вернул механизм в шкатулку и, снова заведя ее, развернул лицевой стороной к владельцу. «Откройте сами», — предложил ему парень, жестом указывая на шкатулку. Явно не ожидавший такого предложения, неизвестный нагнулся над столом и, неловко прижав пальцем кнопку замка, резко выпрямился, когда крышка начала подниматься под уже знакомую мелодию. «Работает», — коротко кивнул он, плавно опустив крышку. «Сколько я вам должен?» «Вещица старинная, такие механизмы теперь мало известны», — вздохнул Сашка. «Извольте рубль, месье». «Скажите, месье Александр, что вам показалось, когда вы осматривали эту вещь?» — вдруг спросил мужчина, выкладывая на стол серебряную монету. «Я же видел, как вы отреагировали на нее. Вы пытаетесь вторгнуться в личное, мсье», — насупился Сашка, смахивая монету со стола. «Думаю, это не важно». «Важно, мсье Александр», — вздохнул неизвестный. «Мсье, я починил вашу вещицу, а вы со мной честно рассчитались за работу. И более я не вижу причин продолжать эту беседу», — угрюмо проворчал Сашка, которому происходящее нравилось все меньше. Слишком уж решительно мужик начал задавать вопросы, словно следок из прошлого. «И тем не менее нам придется ее продолжить», — жестко отозвался неизвестный, доставая из брючного кармана жандармскую бляху. «Полковник Веселов Глеб Сергеевич, начальник 3-го отделения службы жандармов Его Императорского Величества. И чем же ваш отдел занимается, позвольте спросить?» — мрачно хмыкнул Сашка, незаметно касаясь ладонью рукояти револьвера. «Политическим сыском», — последовал жесткий ответ. «Политическим? А я тут при чем?» — растерялся парень. «Вот уж чем никогда не занимался, так это политикой. Вы иностранец, а значит, попадаете в сферу нашего внимания. Так что вы вспомнили?» — повторил полковник свой вопрос. «Странно, что с этим приехали сюда вы», — проворчал Сашка, складывая руки на груди. «Всегда думал, что людьми моего ранга занимаются чины не выше капитана. В чем вы собираетесь меня обвинить?» «Ни в чем. Тут дело значительно сложнее, как качнул полковник головой. «Но я вынужден настаивать на вашем ответе. На какое-то мгновение мне показалось, что я уже видел такую шкатулку. Очень давно, что-то вроде дежавю, если вы знаете, что это такое». «Знаю», — кивнул полковник. «И как вы сами думаете, такое могло быть?» «Сомневаюсь», — помолчав, качнул Сашка головой. «Я приютский сирота и видеть подобную вещь, а уж тем более держать ее в руках, просто не мог. Показалось, думаю», — вздохнул он, поднимаясь. «Прошу вас взглянуть вот на это», — неожиданно предложил полковник, доставая из кармана пиджака небольшую миниатюру. Положив ее на стол, он осторожно подвинул овальный портрет к парню и снова уставился ему в лицо. Сев обратно, Сашка пальцами приподнял миниатюру и всмотрелся в портрет молодой красивой женщины. Снова что-то мелькнуло, и парень чуть вздрогнул, не понимая, что происходит. «Нет, я не знаю этой дамы», — вздохнул он, возвращая портрет. «Не знаете или не помните», — быстро уточнил полковник, даже не пытаясь забрать портрет. «Можно сказать, и то, и другое. Я вообще мало что помнил из своего детства, а после контузии еще больше забыл. Потому и из армии списали», — ответил парень, пальцем указав себе на лицо. «Да, это нам известно», — задумчиво кивнул полковник. «Скажите, мсье, это правда, что некий иностранец, предположительно британец, обещал вам рассказать и доказать, кто вы на самом деле, за некоторые услуги?» «Да, такое было. Но я сразу сообщил об этом офицерам вашей службы», — поспешил напомнить парень. «Да, это я тоже знаю», — одобрительно кивнул полковник. «Но почему вы ему не поверили?» «Мсье, я перестал верить чужим обещаниям, едва научившись как следует ходить», — грустно усмехнулся Сашка. «Если бы он начал с того, что принес с собой какие-то документы, я бы подумал. А верить словам», — парень презрительно скривился, — «в эти игры я играл еще в приюте. За обещание ты делаешь что-то не очень правильное, а потом делаешь то же самое только потому, что об этом кто-то знает. Коготок увяз, всей птичке пропасть, как у вас говорят. Вы не поверили его обещаниям, но он готов был дать вам свое честное слово дворянина и офицера», — напомнил полковник. «Слово, данное смерду», — фыркнул Сашка. «Да еще и британского офицера, который купил патент на свой чин. Нет уж, мсье, увольте». «Однако вы не слишком хорошо к ним относитесь», — удивился полковник. «Я много лет резался с арабами, которых наускивали на нас такие вот джентльмены. Не будь их, колониальное правительство давно бы уже договорилось с местными властями. То же самое происходит и здесь. Ваши люди платят своей кровью за то, что британские джентльмены задумали очередной ход в большой игре. Не могу с вами не согласиться», — помрачнев, кивнул полковник. «И последний вопрос. Вы не собираетесь уезжать отсюда?» «Нет. Если только в Ессентуки за металлом или на охоту уеду, а так меня всегда можно тут найти», — удивленно ответил парень. «Я бы попросил вас некоторое время вообще не покидать станицу», — произнес полковник, глядя ему прямо в глаза. «И как долго продлится такое мое заточение?» — иронично хмыкнул Сашка. «Примерно неделю, начиная с завтрашнего дня. Буду вам очень признателен, если вы выполните эту мою просьбу», — в голосе офицера прозвучала настойчивость. «Не могу не спросить, зачем вам это?» — помолчав, решился Сашка. «Сейчас я не могу ответить на ваш вопрос, просто не имею на то полномочий, но думаю, очень скоро все разъяснится», — выдал полковник витиеватую фразу и, коротко боднув воздух головой, вышел. Он уселся в пролетку, и Сашка отметил про себя, что один из верховых не сводил с него настороженного взгляда, готовый атаковать или прикрыть полковника собой. «И что это, блин горелый, было сейчас?» — проворчал Сашка себе под нос. Этот странный разговор поставил его в тупик, заставляя прокручивать в памяти все странности и несуразности, произошедшие с ним с момента попадания в этот мир. Сходу на память приходило ограбление бандитской малины, но по трезвому размышлению парень понял, что предъявить ему тут нечего. Даже если найдут все его нычки, то всегда можно сказать, что привез все из Африки, взяв украшения и камни трофеем, а золотые червонцы обменял на франки в порту Одессы. И пусть докажут, что это не так, но эти улики еще найти надо. В доме ничего, кроме наличных денег, не было. Все остальное парень спрятал в лесу. Не просто же так он на охоту ходит. Недалеко от околицы станицы, но в таких местах, где никто, даже мальчишки, лазать не станет. Про сам налет и говорить нечего. Там живых не осталось. В этом Сашка был уверен абсолютно. Да и не станет полковник, занимающийся политическим сыском, пачкаться об обычную уголовщину. Это дело полиции. Выходит, все упираются в тот случай с британцем. Но и тут Сашке предъявить было нечего. К нему подошли с определенным предложением, и он, отвергнув его, тут же сдал подошедшего местным жандармам. И тут уж он в своем праве. Почему местным, и почему сам в участок не пошел, так не знал, кто и где занимается такими проблемами. На тот момент он в стране меньше месяца пробыл. Нет, тут что-то было не так, слишком большой чин приехал сюда лично, чтобы выводить на чистую воду простого механика. Не того полета птица. Такие влезают в расследование, только если дело вдруг касается высокопоставленных господ. Стоп, история с вызволением девицы Головиной, фамилия известная. Это Сашка помнил еще из курса истории в своем прошлом. Выходит, все из-за нее, но тогда при чем тут тот странный портрет? Так и не найдя ответов на свои вопросы, парень собрал инструменты, прибрав его, отправился обедать. Война войной, а обед по расписанию. 3 дня Сашка обкатывал про себя самые разные ситуации, но так ничего толкового и не придумал. Появление полковника Веселова стало для него очередным испытанием нервов и воли. Случить с ним такое в его прошлом, и парень в тот же день был бы где-нибудь за сотни километров от станицы. Любому приютскому хорошо известно, как умеют менты дела лепить. Но здесь, в этом времени, такой поступок стал бы прямым доказательством вины. Даже той, которой за ним нет. А значит, придется идти до конца. С другой стороны, он и вправду ничего такого, что касалось бы политики России и Франции, не совершал. А значит, нужно просто стоять на своем и уходить в глухой отказ, чтобы ему не пытались вменять. От тяжких размышлений спасала работа. Евсей сумел отлить очередную партию гильз для револьвера и винтовки, так что парню было чем заняться. Собирая патроны к своему оружию, Сашка попутно предавался медитации. Так он сам называл этот процесс. Руки делали дело, а голова просто отслеживала процесс, попутно придумывая что-то новенькое. Больше всего Сашке нравилось воображать, как он мог бы самостоятельно собрать себе автомобиль. Конечно, не такой, как в его прошлом, но что-то, что было бы в этом мире невиданным чудом. Полноприводный внедорожник или тот же гусеничный вездеход. Размечтавшись, Сашка не заметил, как по улице подкатила к дому целая кавалькада. 3 автомобиля, пролеткой целый взвод верховых жандармов. Услышав фырканье коней, парень оторвался от дела и, вскинув голову, растерянно хмыкнул. «Блин, это еще кого принесло?» «Так, пролетка знакомая. А в машине кто?» Это был не праздный вопрос. Уже знакомая парню фигура полковника выбралась из пролетки и, подойдя к автомобилю, шедшему вторым в кавалькаде, коротко поклонилась. Из машины вышел осанистый пожилой мужчина в генеральском мундире и, огладив бороду, что-то негромко сказал. Полковник в ответ кивнул и жестом указал пожилому на дом Аксиньи. Тот, кивнув в ответ, направился к тыну. Пара жандармов, соскочив с коней, первыми проскользнули во двор и, быстро пробежав по нему, встали так, чтобы контролировать каждое движение парня. «Бодигарды, блин горелый», — выругался про себя Сашка, мрачно покосившись на них. Такие пляски ему категорически не нравились, так что он, просто из чувства противоречия, медленно обернулся к одному из жандармов с какими-то знаками различия на петлицах и, не вставая, спросил: «Как прикажете это все понимать, господа? Не помню, чтобы вас кто-то вызывал или приглашал войти. Прошу простить, сударь, но тут дело государственной важности», — не растерялся жандарм. «Вам сейчас все объяснят», — добавил он, взглядом указав парню на входящего во двор генерала. «Блин, или я дурак, или жопа с 2 П пишется», — проворчал Сашка себе под нос, глядя, как тяжело генерал переступил через высокий плетень. «А дедушке-то, похоже, лет уже немало». Предмет его наблюдений вошел во двор и, снова огладив бороду, решительно зашагал к Сашкиному столу. Понимая, что подобных гостей сидя не встречают, да и некрасиво сидеть, когда пожилой человек стоит, Сашка поднялся и, вытирая руки, спросил, разглядывая гостей: «Добрый день, господа, чем могу служить? Позвольте представить вам, мсье Александр, генерал, князь Тарханов, Алексей Михайлович». «Прям как какого-то царя», — хмыкнул про себя Сашка, коротко склонив голову. «Весьма польщен. Так что я могу для вас сделать, князь?» «Саша», — неожиданно произнес генерал странно дрогнувшим голосом. «Здесь меня называют и так», — нашелся Сашка, не понимая, что происходит. «Мсье Александр, нам с вами предстоит серьезный разговор», — вмешался полковник, видя, что генерал замер, словно статуя. «Мы могли бы остаться одни, ну, это несложно, если вы отошлете своих людей», – пожал парень плечами. «А хозяйка дома», – выгнул бровь полковник, – «ушла с дочерьми за черемшой, будут только к вечеру», – коротко пояснил Сашка. «Что ж, тогда мы можем спокойно поговорить», – кивнул полковник и, повернувшись к оставшимся за плетнем людям, сделал какой-то знак. Во двор моментально просочились какие-то безмолвные личности и принялись сноровисто накрывать стол, умудрившись очень аккуратно переставить все Сашкины приблуды на самый край и при этом ничего не перепутать и не уронить. Бутылка вина, бокалы, блюдо с каким-то печеньем, в общем, все для того, чтобы промочить горло при долгом разговоре. «Присаживайтесь, мсье Александр, разговор у нас будет долгий», — вздохнул полковник, опускаясь в появившееся у стола складное кресло. Точно такое же слуги поставили и для генерала. Сашка, отвлекшись на их суету у стола, не заметил, как они принесли мебель. Понимая, что отвертеться от этой беседы не получится, Сашка уселся на свой стул и вопросительно покосился на полковника. Вздохнув, тот расправил усы, тем самым выдавая свое беспокойство, и, бросив на генерала быстрый взгляд, заговорил: «Думаю, вы хорошо помните мой первый приезд и наш с вами разговор. Такое сложно забыть», — кивнул парень. «Вы задали кучу вопросов, оставив меня в полном недоумении». «Понимаю», — кивнул полковник. «Но, как я и обещал, сегодня вы все узнаете». «Все?» — иронично усмехнулся парень. «По-моему, все знает только Господь Бог». «Все о себе», — пояснил полковник, улыбнувшись одними губами и показывая, что оценил шутку. «А вы уверены, что я хочу что-то о себе знать?» — спросил Сашка неожиданно жестко. «Я взрослый, сложившийся человек, такой, какой есть, и другим уже не стану. А то, что было в прошлом, уже прошло. Так зачем ворошить то, что невозможно изменить? Мсье Александр, я прошу вас дать мне несколько минут», — в голосе полковника брякнул металл. «А уж потом у вас будет возможность задать все ваши вопросы». «Я вас внимательно слушаю», — кивнул парень, складывая руки на груди. «Так вот», — начал было полковник, но тут генерал, ухватив его за рукав, странно всхлипнул. Этот жест Виктор делал точно так же. «Вы уверены, ваше сиятельство?» — повернулся к нему Веселов. «Я вижу», — прохрипел генерал. Вскочив, полковник быстро открыл бутылку и, налив в бокал вина, поднес его старику. «Выпейте, ваше сиятельство, вы слишком волнуетесь», — участливо проговорил он, буквально насильно всунув тару в генеральскую руку. «Так вот, мсье», — продолжил он, дождавшись, когда старик пригубит бокал и усядется на место, — «я не просто так привез вам ту шкатулку и показал портрет. Это была своего рода проверка, и вынужден признать, вы ее прошли. Я внимательно следил за вашим лицом и сразу понял, что эти предметы вызывают у вас какие-то воспоминания, но из-за большого срока и вашей контузии эти воспоминания оказались почти утраченными. Во всяком случае, врачи объяснили мне именно так». По его тону Сашка понял, что полковник не доверяет этому мнению, и будь его воля, этого разговора вообще бы не состоялось. Веселов, наполнив второй бокал, приложился к вину и, поставив его на стол, продолжил. 16 лет назад дочь его сиятельства с мужем и малолетним сыном была вынуждена совершить путешествие в Британию. Недалеко от Кали на их карету напали. Княжна Мария и ее супруг, князь Виктор, погибли, а их маленький сын Александр бесследно исчез. Все это время Алексей Михайлович делал все, чтобы найти внука, но так ничего и не добился. И вот недавно он получил известие, что на Кавказе появился молодой человек, очень похожий на княжну Марию, свою мать. «Вот теперь можете спрашивать», — вздохнул полковник и, глотнув вина, достал носовой платок. «Погодите», — растерянно покрутил Сашка головой. «Вы хотите сказать, что тот маленький пропавший Александр – это я? Об этом говорят некоторые факты», – кивнул полковник. «Бред», – не сдержавшись, фыркнул Сашка, но, наткнувшись на жесткий взгляд полковника, растерянно развел руками. «Вы сами сказали, некоторыми фактами, некоторыми. И какие же, позвольте спросить, это факты? Что я приехал из Франции? Так французы сюда часто приезжают. Что я сирота? Так таких сирот по Парижу тысячи. Что там еще у вас?» Окончательно запутавшись, спросил он у полковника. «Вы узнали музыкальную шкатулку», — напомнил тот. «Это была твоя любимая игрушка», — еле слышно добавил генерал. «Я не говорил, что узнал ее», — упрямо качнул Сашка головой. «Я сказал, что кажется, помню что-то похожее. Этот момент меня тоже смутил, но, как я уже сказал, врачи дружно утверждают, что это последствия контузии. Да и детские воспоминания постепенно стираются, развел полковник руками. К тому же есть еще и портрет княжны. И вынужден признать, сходство у вас спокойное просто портретное. Ведь именно так мы вообще узнали о вашем существовании. Девица Головина, мрачно кивнул Сашка, мысленно проклиная ее болтливый язык. Она несколько раз повторила, что я кого-то ей напоминаю, но тогда я решил, что просто похож на кого-то из ее знакомых. Верно, именно она и сообщила князю о вашем существовании. Да и то только когда увидела большой портрет княжны, висящий в его доме. Я что, действительно так похож на нее? Растерянно уточнил Сашка. Мне сложно судить, ушел полковник от прямого ответа. У тебя ее глаза, грустно улыбнулся генерал. Да и все остальное очень похоже. Конечно, с поправкой на пол. Твои черты несколько грубее, как у любого мужчины. Да еще и шрам. Похоже, тебе крепко досталось. Я не жалуюсь, вздохнул Сашка. Ваше сиятельство, собравшись с духом, обратился он к генералу. Я понимаю ваши горе и, поверьте, сочувствую вам от всей души. Но я очень прошу вас, взгляните на меня внимательно. Вы уверены, что я тот, кого вы ищете? Поймите меня правильно. Я ничего не помню о своем детстве и еще меньше о родителях. А после контузии я даже имя свое с трудом вспомнил. Я смотрю на тебя с того момента, как переступил порог этого подворья. И с каждой минутой все больше убеждаюсь, что, наконец, нашел того, кого так долго искал, срывающимся голосом ответил старик. Даже то, как ты сложил руки, напомнило мне повадки твоего отца. А про Машеньку и говорить нечего. Как я уже сказал, вы с ней одно лицо. Блин, у меня сейчас крыша поедет. Взвыл про себя парень. Мне только обвинения в самозванстве не хватало для полного счастья. Вы странно себя ведете, Александр, задумчиво протянул полковник. И в чем же странность? Не понял Сашка. Другой на вашем месте уже плясал бы от радости, узнав о таком родстве, а вы словно бы пытаетесь оттолкнуть от себя случайно найденную родню. Как я уже говорил, ваше высокопревосходительство, я такой, какой есть, пожал Сашка плечами, и пользоваться чужим горем не собираюсь. Как у вас говорят, на чужом несчастье счастья не построишь. Мудрые слова. Да и признаться, я плохо представляю, как оно будет дальше, согласись я с вами. Ты займешь то место, которое положено тебе по праву рождения, отрезал генерал, и в голосе его прозвучала такая властность, что даже сидевший рядом с ним полковник подтянулся. И все-таки, ваше сиятельство, я еще раз прошу вас как следует подумать. Ошибка может дорого стоить нам обоим, настойчиво повторил Сашка. Увы, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ваши слова. Просто не знаю, чем и как. Окончательно запутавшись в мыслях и эмоциях, он плеснул вина в последний оставшийся на столе пустой бокал и, глотнув вина, осторожно добавил. Я никогда не смогу забыть, кем я был и поэтому не смогу встать вровень с вами. Ведь я всю жизнь жил, как обычный ремесленник. Солдат, но не офицер. Признаться, мне вино местных казаков нравится больше, чем эта французская кислятина, усмехнулся он, крутя в пальцах бокал. Мы вместе исправим это, усмехнулся генерал. А что до вина, так и я к нему не очень. Мне бы анисовой, да холодца тарелку, закончил он, озорно подмигнув. Ритмично покачиваясь в такт движению вагона, Сашка, глядя в окно, вспоминал события предыдущей недели и пытался понять, что делать и как вести себя дальше. Свалившееся словно кирпич на голову родство с одним из самых влиятельных семейств в империи выбило парня из колеи. Он, конечно, мечтал иногда проснуться однажды богатым и знаменитым, но не до такой же степени, да и не в таком мире. «Саша, хочешь чего-нибудь?» – послышался голос князя, и парень, тряхнув головой, натянуто улыбнулся. «Благодарю, нет, ты все время молчишь. Тебе что-то не нравится?» – не унимался старик. «Ваше сиятельство, я просто пытаюсь понять, как такое могло случиться и что из всего этого получится?» – растерянно усмехнулся Сашка. «Что-нибудь да получится, Сашенька!» – тихо рассмеялся князь. «Ваше сиятельство, я спрошу вас снова», – вздохнул Сашка. «Вы уверены, что я тот, кого вы искали? Прошу понять меня правильно. Я не хочу причинять вам еще большую боль. А что, если вы ошибаетесь? Что, если я просто немного похож на вашу дочь?» «Нет, Саша, ты не просто похож. Ты ее копия, только в мужском воплощении. Признаться, я сам едва духа не лишился, когда тебя увидел, потому и молчал все время. Еще раз повторяю, нет, ты, Александр Викторович Тарханов, твердо закончил князь. Минутку, а почему Тарханов? Насторожился Сашка. Ведь ваша дочь замуж вышла, а значит, у меня должна быть фамилия отца. Или я опять чего-то не знаю. Это я настоял, чтобы Маша оставила нашу фамилию, и первенец ее должен был носить эту фамилию. Ты первенец, Саша. Мне самому Господь сына не дал, вот потому отец твой, царствие ему небесное, на такое условие и согласился. Второй сын должен был его фамилию взять, а первенца я хотел воспитать сам. Вы хотели забрать меня у матери? Не понял Сашка. Господь с тобой, рассмеялся старик. Хотел выждать, когда тебе лет 5 исполнится, и ты уже перестанешь так в матери нуждаться. Тогда бы уже к себе перевез и обучил бы всему, что тебе знать положено было. Мы, Тархановы, от начала рода империи служили. Ну, из меня теперь служака такой, что не приведи Господи, скривился Сашка. Мне только офицерского звания не хватало, без серьезного образования, подумал он попутно. После контузии списан и признан к службе негодным, добавил он, на всякий случай снова ткнув себя пальцем в шрам. «Блин, я даже писать правильно по-русски не умею», — хмыкнул парень про себя. «Мне и того, что уже знаю, достаточно», — улыбнулся князь. «Только за то, что ты того башибузука прирезал, тебе, почитай, весь Кавказский фронт поклониться готов. Много он нашим солдатам крови выпил, а ты его словно барана глупого, одним ударом». «Угу», — скривился про себя Сашка. «Только перед этим чуть он меня не выпотрошил, на пару сантиметров глубже, и ку-ку». От этой мысли на его груди заныл свежий сабельный шрам, а генерал между тем, увлекшись, продолжал перечислять Сашкины подвиги. Слушая его вполуха, парень вдруг понял, что жандармский полковник провернул целую операцию, выяснив о нем почти все. А ведь и тут спецслужбы работать умеют. Хотя чему я удивляюсь, считать местных дураками, нужно самому дурным быть. К тому же это в мое время они, менты, все на технику опирались, а тут головами думают. «Саша, ты меня слушаешь?» – выдернул его из размышлений вопрос. «Конечно, ваше сиятельство», – активно закивал Сашка. «Только я все это знаю. Как знаю и то, что за самозванство пожизненная каторга положена», – выдал, наконец, Сашка причину своего дурного настроения. «А кто тут самозванец?» – деланно удивился князь. «И кто скажет, что ты сам себя называл кем-то другим? Думаешь, я просто так целого полковника жандармерии с собой на Кавказ притащил? Нет, внучок, как раз на подобный случай он мне и нужен был, чтобы никто и никогда не смел даже рта раскрыть, что ты не мой внук. В этом деле все на три круга вперед проверено. А что, полковника жандармов можно было как-то не целого притащить?» Не сдержался Сашка от плоской шутки. Генерал на секунду замолк, переваривая услышанное, а потом громко расхохотался. «Ну, Саша, как есть головорез, и шутки такие же», — покрутил он головой, утирая набежавшие от смеха слезы. «Это надо же, полковника, по частям», — он снова залился смехом. «Блин, а ведь ему понравилось», — растерянно думал Сашка, глядя на старого князя. «Похоже, он не всегда придворным шаркуном был». «Ох, внучок, насмешил», — выдохнул князь, успокаиваясь. «Давно так не смеялся. А что до самозванства, так забудь про это, никто не посмеет. Я, как приедем, лично к государю-императору на прием пойду. Просить стану, чтобы дозволил мне тебя официально внуком назвать. А разве это он решает?» – удивился Сашка. «Дело-то вроде семейное. Так-то оно так, да не совсем», – покачал князь головой. «Я ведь не просто генерал, а еще и личный советник императора. Почитай, уже 20 лет при троне. А значит, любое мое семейное дело сразу государственным становится. Очень интересно», – мрачно прошипел парень. «Ты чего, Сашенька?» – всполошился старик. «Вот теперь я начинаю понимать, с чего вдруг тот британец ко мне подошел со своим предложением. Погоди, это который на Кавказе тебя нашел?» – вспомнил князь. «Угу. Похоже, он и вправду знал, кто я такой, и хотел это знание использовать. Точнее, меня использовать в своих целях», – задумчиво протянул Сашка. «Так, а теперь давай по порядку», – разом переменившись, попросил старик. А по порядку дело было так. Мы приехали в Ессентуки за железом в депо, и там, прямо на улице, этот британец подошел ко мне и предложил рассказать, кто я такой, со всеми доказательствами. При этом он так старательно изображал из себя француза, что это стало заметным. Я предположил, что он британец, и не ошибся. Желтухи чуть было стрельбу посреди улицы не устроил. Прости, Саша, а почему желтухи? Не понял князь. Так их в свое время скандинавы называли. Ну, шведы всякие и остальные викинги, пояснил парень так, что старик, не удержавшись, снова захихикал. В общем, он обещал привести документы и доказать, что все сказанное будет правдой. Даже готов был слово чести дать, презрительно усмехнулся парень. Не любишь их? Спросил внимательно следивший за ним князь. А кто их любит? Фыркнул Сашка. Да уж, вздохнул князь. Та еще компания. Погоди, а ведь Машеньку убили, когда она туда, к ним ехала. Угу. Но во Франции, осторожно напомнил Сашка. А как еще они могли поступить, если хотели, чтобы все думали на французов? А значит, из-за этого между Россией и Францией возникли трения на политическом уровне. А они возникли, насторожился Сашка. В первые минуты я рвался уговорить императора объявить им войну, вздохнув, признался князь. Но потом смог взять себя в руки и понял, что тут не все так просто. А главное, французское правительство сразу дало согласие на участие в расследовании преступления наших дознатчиков. Именно это меня отрезвило больше всего. Ну а потом началась рутина. Нет, они искали. Искали честно, старательно. Но, увы, безрезультатно. Признаться, до сих пор поверить не могу, что ты нашелся. Вот так, просто взял и нашелся. Князь вздохнул и неожиданно коснулся плеча парня. Нашелся ли? Вздохнул Сашка про себя. Или это очередная чья-то хитрая комбинация? Хотя, если про меня они и вправду узнали от той девчонки, то каковы были шансы, что я выйду на ее грабителей? Тебе что-то не нравится? Снова вернул его к реальности князь. Пытаюсь понять, зачем это было сделано, вздохнул парень. Из-за меня, в тон ему вздохнул старик. Я тогда старательно уводил государя от заключения договора с Британией, и, похоже, они решили таким образом вывести меня из игры. Точнее, вообще не некоторое время убрать с доски. Это уже не образом, а канделябром, буркнул Сашка, выстраивая в голове возможность такой комбинации. Ох, Саша, у тебя, похоже, на каждый случай своя шутка найдется, снова рассмеялся князь. А ежели не шутить, ваше сиятельство, так тогда и удавиться от тоски недолго. Жизнь сама нечасто веселит. Сашенька, я могу тебя попросить, начал было старик, но осекшись, замолчал, словно подыскивая нужные слова. Все, что я могу сделать, ваше сиятельство, кивнул Сашка после короткой паузы. Я бы очень хотел, чтобы ты хоть иногда называл меня дедом, когда мы одни, если, конечно, тебе не трудно, подобрав, наконец, слова, попросил старик. Я постараюсь, дрогнувшим голосом ответил парень и, помолчав, тихо добавил, дедушка, не поверите, впервые в жизни произнес это слово. Спасибо, Саша, выдохнул старик дрогнувшим голосом, пряча повлажневшие глаза, и говори мне ты, пожалуйста. Так вроде не положено, окончательно растерялся Сашка. Я очень давно этого хотел, мечтал, как мой внук будет сидеть рядом со мной и задавать самые разные вопросы, как мы вместе с ним отправимся на охоту в нашем поместье. Да много о чем мечтал, снова вздохнул князь. Ну, про охоту, это вполне выполнимо, подумав, улыбнулся парень. Я на Кавказе к ней пристрастился крепко. Знаю, улыбнулся старик. Это, кстати, тоже одна из отличительных черт нашей семьи. По мужской линии у нас все охотники были, и не такие, что с рогами на полях рисовались, а с одной рогатиной на медведя, сурово оценил парень. Тархановы всегда воинами были, заявил князь с апломбом. Ну, значит, мне есть в кого быть контуженным, нашелся парень с кривой усмешкой. Их беседу прервало появление полковника, который ехал с ними в вагон-салоне, принадлежавшем князю. Точнее, ему принадлежал весь состав, этот самый салон, спальный вагон второго класса для слуг и водителей, пара грузовых платформ и два вагона охраны, точнее, вагон для рядовых жандармов и вагон для лошадей. Автомобили и коляска полковника были загружены на платформы. Пройдя к столику, за которым они с князем сидели, полковник церемонно поклонился и, спросив разрешения, присел после приглашающего жеста князя. Подскочивший слуга поставил перед полковником чашку свежесваренного кофе и исчез, словно испарился. Полковник пригубил кофе и, одобрительно кивнув, спросил, то и дело поглядывая на старика. «Знакомитесь, родная кровь не водится, господин полковник», — проворчал старик. «Конечно, ваше сиятельство», — поспешно кивнул Веселов. «Его высокопревосходительство хочет сказать, что не верит в наше родство», — «Дедушка», — усмехнулся Сашка так, что даже князь поежился. «Только он забывает, что я никому в родичи не навязывался. Только это и примиряет меня с решением князя», — не менее жестко ответил полковник, глядя парню прямо в глаза. «И ваша прямота мне нравится», — кивнул Сашка. «Я готов отвечать на любые ваши вопросы, но прошу вас не забывать, что я мало что вообще помню. И должен признаться, меня это здорово раздражает. В свою очередь, обещаю вам воздержаться от праздного любопытства и пойму, если вы дадите слово, что, действительно, не помните ответа на мой вопрос», — ответил полковник, склонив голову. «Мать твою, от этих китайских церемоний изжогу нажить недолго», — усмехнулся про себя парень. «Глеб Сергеевич, я бы попросил вас принять тот факт, что отныне это мой внук, князь Александр Викторович Тарханов», — сказал старик, как отрезал. «Как пожелаете, ваше сиятельство», — помолчав, кивнул полковник. Петербург встретил их заунывным моросящим дождем. Выйдя на платформу, Сашка мрачно огляделся и, вздохнув, покачал головой. «Что-то не так, Саша?» Тут же всполошился князь. «Холодно, сыро, тускло. Все, что я терпеть не могу», — проворчал Сашка в ответ. «Но, Саша», — растерялся старик. «Все нормально, дедушка. Это я так, ною от волнения», — нашелся Сашка, взяв себя в руки и успокаивая его. «Но, если честно, север мне никогда не нравился. Наверное, поэтому я всю сознательную жизнь на юге прожил. И потом подался туда, где потеплее. Думаю, мы что-нибудь придумаем», — улыбнулся в ответ князь. «Поехали. Нас уже ждут», — скомандовал он и бодрым шагом направился к зданию вокзала. Их отношения начали меняться после того, как Сашка, поднявшись среди ночи в туалет, вдруг заметил свет в купе деда. Дверь была приоткрыта, и парень, не удержавшись, осторожно заглянул в щелку. Ему показалось, что князь о чем-то тихо говорит. Он был прав. Старик действительно говорил, но не с кем-то. Старый князь, стоя на коленях перед иконой Богородицы, молился, страстно, истово, со слезами на глазах. Вслушавшись, Сашка вдруг понял, что он благодарит ее за спасение внука и за то, что помогла им встретиться. Такого Сашка не ожидал. Тихо отпрянув назад, он прислонился лбом к оконному стеклу и, прикрыв глаза, попытался решить для себя, как быть дальше. Молитва старика и его слезы заставили парня пересмотреть свое отношение к нему. Сглотнув подступивший к горлу ком, парень сжал кулаки и еле слышно прошипел. «Ну, блин, видит Бог, я этого не хотел. Но если хоть одна падла посмеет его обидеть, глотку вырву». Решение было принято. С той ночи Сашка старался делать все, чтобы наладить со стариком отношения. Рассказывал о себе то, что мог, отвечал на бесчисленные вопросы о службе в Африке, и даже сумел наладить диалог с полковником Веселовым. Жандарм, будучи в силу профессии Фомой неверующим, относился к парню с настороженностью, но учитывая тот факт, что Сашка сам несколько раз просил князя как следует подумать, решение старика принял. Они прошли в ресторан вокзала и, пока грузчики снимали с платформ княжеский транспорт, слегка перекусили. Спустя полтора часа слуга доложил, что автомобиль, поданный его сиятельство, может продолжать поездку. Кивнув, старик отдал пару распоряжений и тут же устремился на улицу. Тент на автомобиле, или, как здесь его называли, маркиза, был уже поднят, так что до дому они доехали почти сухими. В своей прошлой жизни Сашка в Питере никогда не бывал, поэтому глазел по сторонам с интересом. Заметив это, князь тут же принялся пояснять, что это такое и кому принадлежит. Автомобиль свернул на Фонтанку и, прокатив мимо роскошного дворца, подъехал к зданию поменьше. Водитель ловко вписал машину в поворот и, прокатив по аллее, остановил ее у широкого крыльца. «Приехали», — весело улыбнулся князь и, не дожидаясь, когда слуга откроет ему дверцу, выскочил из машины. Вообще, Сашка заметил, что с того момента, как они встретились, у старика словно вторая молодость началась, а после той памятной ночи как будто новые силы появились. Он даже как-то помолодел, и если уж ему эти перемены были заметны, то можно понять, как удивились те, кто знал князя давно. Выбравшись следом за дедом, Сашка с интересом осмотрелся и уже шагнул к каменным ступеням, когда на крыльцо высыпала целая делегация, человек 20 народу. Среди них выделялись три женщины слегка под 40, удивительно похожие друг на друга. Но первое, что привлекло Сашкино внимание, это их глаза. У всех трех они были такие же ярко-зеленые, как у него самого. Женщины дружно шагнули вперед, всматриваясь в лицо парня. Под этим перекрестным огнем Сашка слегка смутился и, остановившись, настороженно покосился на князя. «Знакомься, Саша, это твои родные тетки, Наталья, Лиза и Стеша», — представил князь дочерей. «Девочки, это Александр, тот, кого мы так долго искали и, наконец, нашли», — сподобил Господь. Старик истово перекрестился и, уперев кулаки в бедра, возмущенно спросил: «Ну, и чего замерли? Почему стол еще не накрыт? Господь с тобой, дедушка». «Готово уж все давно», — улыбнулась ему старшая тетка. «Кажется, Наталья, разобраться, кто есть кто, Сашка еще толком не успел». «Ну, здравствуй, племянник», — улыбнулась женщина, первой шагнув вперед. «Во всяком случае, глаза точно наши», — добавила она, обнимая парня. «Надеюсь, и все остальное тоже», — усмехнулся Сашка в ответ. Немудрящая шутка разрядила обстановку. Князь, хлопнув его по плечу, решительно повел внука в дом, где он был поручен одному из доверенных слуг. Следующий час Сашка отмывался от угольной копоти и дорожной пыли, переодевался и вообще приводил себя в порядок. Слуга, явно опытный в подобных делах, крутился рядом и, ненавязчиво помогая, заметно ускорил процесс. Переодевшись в купленный в Воронеже костюм, Сашка придирчиво оглядел себя в ростовом зеркале и, вздохнув, махнул рукой, тихо проворчав: «Не жил богато, ни хрен и начинать». «Не беспокойтесь, ваше сиятельство», — улыбнулся слуга. «Завтра же вызовем портного и пошьем вам подходящее платье. А пока пусть будет так. По одежке здесь вас встречать точно не станут. Давно тут служите?» — с интересом спросил Сашка, оглянувшись на него. 30 лет скоро будет», — улыбнулся слуга, чуть пожав плечами. «Еще матушку вашу, царствие ей небесное, застал. Вы и вправду на нее похожи. Вас как звать?» — вспомнил Сашка правила приличий. «Матвей, ваше сиятельство. А по батюшке?» — «Так не положено к слугам. По батюшке-то», — развел слуга руками. «Это у дураков не положено. А я привык к старшим вежливо обращаться», — насупившись, буркнул Сашка. «Матвей Степанович я», — удивленно ответил слуга. «Благодарствую, Матвей Степанович», — кивнул ему Сашка. «За что же это, ваше сиятельство?» — не понял Матвей. «За поддержку и слова добрые». «Ну, ладно, веди, куда там мне надо», — вздохнув, решился парень. «Извольте за мной следовать, ваше сиятельство, и не волнуйтесь так, все хорошо будет», — тихо посоветовал он, притворяя за Сашкой двери. «Если уж князь решил, что вы ему внук, значит, так оно и есть. Вы первый, кого он лично в дом привез. А что, и другие были?» — насторожился Сашка. «Были. Как не быть», — вздохнул слуга, тихо скользя по коридору в нужную сторону. «Всегда найдутся те, кто желает на чужом горе руки погреть». «Это точно», — скривился Сашка, вспомнив разных мошенников из своего времени. Они подошли к высоким резным двустворчатым дверям, и слуга, одним плавным движением распахнув их, отступил в сторону, пропуская Сашку вовнутрь. Громадный зал удивил парня и размерами, и убранством. Никакой кричащей роскоши, но при этом даже ему с первого взгляда стало ясно, что отделка тут очень дорогая. И парчевые шпалеры, и резное дерево ценных пород, и позолота. Но так, чтобы не глаз резало, а все в нужных местах. Посреди зала стоял длинный стол, ломившийся от всяких угощений. Слуга, опять проскользнув вперед, жестом указал Сашке на его место и, отодвинув стул, помог устроиться за столом. Уже собравшиеся здесь родственники о чем-то переговаривались, но при появлении парня смолкли. Усевшись, Сашка обвел всех сидящих внимательным взглядом, пытаясь понять, кем они его считают. Но, к собственному удивлению, вдруг понял, что в этих ответных взглядах было все: удивление, настороженность, радость, любопытство. Не было только самого страшного, злости или презрения. «Надеюсь, мне не нужно представляться еще раз», — решившись, нарушил парень затянувшееся молчание. «Нет, имя мы запомнили», — хмыкнул в ответ какой-то мужчина. Судя по тому, что он сидел рядом с одной из теток, чей-то муж. «Поздравляю, у вас хорошая память», — нашелся Сашка, готовясь или драться, или уходить. «Саша», — обратилась к нему молодая девушка с другого конца стола, — «вы позволите вас так называть?» — уточнила она и, получив согласный кивок, продолжила: «А правда, что вы воевали в Африке?» «Да, был в Алжире и Марокко. Это украшение там и получено», — указал он на свой шрам. «А про горского головореза тоже правда?» — послышался вопрос из другого угла. На этот раз спрашивал юноша. «Если вы про воина из клана непримиримых, то да», — вздохнул Сашка. «Его действительно много лет пытались поймать?» – спросил тот же голос. «Да, опытный боец был. И как же вы справились?» – не унимался юнец. По голосу пареньку лет 13-14. «Ну, меня тоже не дураки учили», – пожал Сашка плечами. «Тем более, что там был не просто бой, а поединок. Дуэль, можно сказать. У горцев есть дуэли?» – удивились собравшиеся. «У них это называется длань Аллаха. Это больше подходит под определение?» Божий суд. Очерчивается круглая площадка, на которой все и происходит. Бой идет до смерти. Правила оговариваются заранее, оружие тоже. Но всегда такой бой заканчивается смертью одного из поединщиков. Вмешиваться в схватку не имеет права никто. «И вы победили», — тихо закончил все тот же голос. «Повезло», — вздохнул Сашка, которому этот разговор перестал нравиться. «А трудно научиться хорошо владеть саблей?» — спросила одна из юных девиц. «Трудно». Коротко кивнул парень, особенно девице. «Почему?» Тут же последовал вопрос. «Там сила нужна и реакция хорошая, а от постоянных упражнений начинают сильно раздаваться плечи. Ну и зачем молодой красивой девушке иметь плечи молотобойца?» Чуть усмехнулся он, глядя на нее. «Если уж так хочется научиться владеть оружием, учитесь стрелять. Стрельба развивает чувство расстояния, выдержку и твердость руки. А самое главное, не портит женскую красоту». «А вы хорошо стреляете?» – послышался вопрос от другого родственника. «Неплохо», – отделался Сашка коротким ответом. «И насколько неплохо, из револьвера сбиваю 5 поленьев из 5 с 20 шагов. А что у вас за револьвер? Какой фирмы?» «Никакой. Я его сам сделал», – признался Сашка, решив быть честным в подобных мелочах. «Сам». В голосе вопрошающего явно слышалось недоверие. «На Кавказе я работал механиком, был и оружейником. Нужно было на жизнь зарабатывать. Так и получилось, что, когда капсюльный револьвер осекся не вовремя, я решил сделать себе оружие, которое не подведет в нужный момент. А что еще вы сами сделали? Винтовку. Тоже сами?» Ему явно не верили. «Конечно сам, только стволы готовые взял. Там нужных станков не было, так что выделать хороший ствол было просто негде. Вот и пришлось брать то, что оказалось под рукой. Зато получилось оружие, которое я всегда хотел иметь. Магазинная самозарядная винтовка. Это невозможно», — отрезал молодой лейтенант, сидевший наискосок от парня. «Вы называете меня лжецом?» — в голосе Сашки брякнула сталь. «ГМ», — стушевался офицер. «Я не говорил, что вы лжец, но создание подобного оружия — это мечта всех военных и инженеров-оружейников. А вы заявляете, что сделали его сами. Вот так просто. Я не знаю, чья это была мечта, но я его сделал», — жестко отрезал Сашка. «И готов доказать это, как только привезут мой багаж». С собой в салон парень взял только старый ранец с деньгами и драгоценностями. Там же лежал и пояс с револьвером и патронами к нему. Все остальные слуги князя ловко упаковали в деревянные ящики и таким образом отправили на вокзал, где его вещи и были погружены в багажный вагон состава. Услышав его слова, лейтенант окончательно растерялся и, покраснев, опустил голову. «Похоже, Владимир опять нарвался», — послышался голос, и в зал вошел старый князь. «Запомни, Володя, когда-нибудь твоя горячность доведет тебя до беды. Научись уже выслушивать собеседника до конца и только потом судить. А еще лучше приучись держать язык за зубами. Все приходят с опытом, дедушка», — улыбнулся Сашка и незаметно подмигнул юному офицеру, заслужив его благодарный взгляд. Следующие 3 недели для парня все слилось в один бесконечный калейдоскоп с марафоном. Его без конца возили по портным и примеркам, знакомили с сотней людей, представляли каким-то чиновникам и вельможам. Кончилось все тем, что однажды Сашка восстал, наотрез отказавшись куда-то ехать. Вошедшему деду он с порога заявил, что больше не желает видеть ни одной надутой рожи и готов сегодня же вернуться на Кавказ. Быстро сообразив, что случилось, князь своим приказом отменил все дела и, устало присев в ближайшее кресло, с интересом спросил, пряча улыбку в уголках губ: «А на охоту поедешь? Весна на дворе, какая тут охота?» Отмахнулся Сашка, плюхаясь в соседнее кресло. «А перепелов постреляем, их в полях теперь много. Поехали, поехали», — подумав, решительно кивнул парень. «Прикажу ружья приготовить и машину подать», — тут же подскочил старик. «Сам скажу», — вскочил Сашка, жестом усаживая деда обратно. Вскочив в коридор, он громовым голосом окликнул кого-то из слуг и, едва увидев своего наставника в местных делах, сказал: «Матвей Степанович, скажи там, чтобы машину готовили и пару ружей охотничьих. Мы с дедом в поля поедем». Перепелов, постреляем. Слушаюсь, ваше сиятельство, коротко поклонился слуга и моментально исчез. Никогда не пойму, как он это делает. Не слуга, а какой-то факир восточный, проворчал Сашка, возвращаясь в комнату. Я смотрю, у вас с ним все добром сложилось, усмехнулся князь, кивая в сторону двери. Матвей в нашем доме давно служит. Почитай, третье поколение этой семьи рядом живет, можно сказать, родня, и просто так он никого не примет, а за тобой как за детем малым присматривает. Так ли я к нему с уважением? Растерянно пожал Сашка плечами. Это правильно, это ты молодец, внучок, закивал князь. У нас ведь в родовитых домах как, кормилица там, или еще какой слуга, что долго в доме служит, и тебя еще мальцом знал, считай родственник. И может даже взрослому дворянину такую выволочку устроить, что хоть святых выноси. И ничего, терпим. Потому как верность, она дорогого стоит. Это верно, вздохнул Сашка. Дед, вдруг насторожился он, осененный какой-то догадкой. А ведь ты эту охоту не просто так затеял. Похоже, нам поговорить нужно. Но так, чтобы этого разговора точно никто не слышал. Я прав. Вместо ответа, старик с довольным видом расправил усы и, огладив бороду, только прикрыл глаза, давая понять, что парень прав. Кивнув, Сашка поднялся и, дернув себя за воротник рубашки, сообщил: «Сбегаю, пока переоденусь». «Не суетись», — отмахнулся князь. «Слуги в машину штаны да сапоги кинут, а добычу приносить собаки будут. Мы с тобой просто малость погуляем да постреляем, ежели будет во что». Спустя 20 минут Матвей доложил, что машина подана и все к поездке готовы. Сашка только удивился такой оперативности, но слуга потихоньку рассказал ему, что князь имеет привычку регулярно так выезжать, и для подобных развлечений у них давно уже все приготовлено. «Вот, значит, как», — проворчал про себя Сашка, — «это у деда не просто развлечение, а оперативная необходимость. Только от кого он в собственном доме хоронится? Есть причины кому-то не доверять, и кому же? Слугам или домочадцам? Интересный вопрос, надо будет разъяснить этот ребус».